Deutschland, ein Wintermärchen. Я услышал смешок. Вот только не знаю, кто засмеялся, он или я. Бывают такие моменты, когда я даже не знаю, кто из нас двоих думает, говорит, страдает, спит, и тогда Хайму кажется, будто он продукт моего воображения, производная злобности нациста. Впрочем, мне весьма по сердцу эти краткие мгновения сомнений, может, ничего из всего этого никогда не происходило. Это просто одна из страшных сказок, вроде сказок братьев Гримм, сочиненных, чтобы пугать наших внучат. Мне пришло в голову название одной книжки еврея Генриха Гейне «Deutschland, ein Wintermärchen». Это означает «Германия, зимняя сказка». В лучших традициях пражского студента, доктора Мабузе, Гофмана и Шамиссо, старинная немецкая фантастика, вымышленная история, получившая продолжение в экспрессионизме Гросса, Курта Вайля и Фрица Ланга. Примечание. Гросс Георг, 1893-1953, немецкий художник, график, начинал как экспрессионист. Графическая серия «Лицо господствующего класса» 1921, «Вайль Курт» 1900-1950, немецкий композитор, автор джазовых опер и оперы зонгов, в частности, оперы нищих на либретто Брехта, Ланг Фриц, 1890-1976, немецкий кинорежиссер, один из представителей экспрессионизма в кино, снял несколько фильмов с главным героем доктором Мабузе, фильм «Завещание доктора Мабузе» в 1933 году в нацистской Германии был запрещен цензурой. И коллективная ответственность Германии тоже сказка вроде коллективной ответственности Израиля за казнь Иисуса. Существует, к несчастью, ответственность гораздо страшней. Думаю, никто из нас не смог бы выдержать собственного взгляда, не опустив глаз. Я ничуть не пытаюсь обелить себя. Но бывают моменты, когда я просто не знаю, кто я. Шац пытается все запутать, спрятаться во мне, чтобы защититься от моей настойчивости. Ему хотелось бы заставить вас поверить, будто он всего лишь призрак нациста, который внедрился в подсознание еврея. Чтобы избавиться от своего прошлого, для него все средства хороши. Надеюсь, вас не обманут эти хитрости Шацхена, которому хочется вас убедить, что его не существует, что он во мне. Он старается подпустить тумана, но это трудное искусство. Я бы сказал, высокое искусство. И чтобы вытеснить меня, нужно быть гением. Иногда у меня возникает ощущение, что тут не хватает всех сокровищ Лувра, что моя голова прорывает холст и вылезает из какой-нибудь картины Рембрандта или там Вермеера, Веласкеса, Ренуара, как из звонючего канализационного люка в варшавском гетто. Ку-ку, вот он я. Но, в общем, это нельзя назвать коварством. Я знаю, бывают моменты, когда Шац искренне верит, что он уже не существует физически, что он полностью ассимилировался, а иногда он убежден, будто окончательно стал евреем. Когда он напивается, то начинает толковать о намерении уехать в Израиль и там обосноваться. А как-то утром я поймал его на поступке, совершенно невообразимом для бывшего нациста. Он спустил штаны, вынул член и долго с изумлением пялился на него. Его удивило, что он до сих пор не обрезан. Но до такого я не дошел. И, кстати, если бы и захотел, то все равно бы не смог этого сделать. Я могу проводить лишь психологическое воздействие, оказать моральную поддержку, но не больше. Впрочем, я упорно работаю в этом направлении, хочу доказать, что ассимиляция вполне возможна, и плохих, неисправимых немцев не существует. Нет, я вовсе не говорю, что бывший Шац способен полностью перевоспитаться. Однако могу, не хвастаясь и не льстя себе, утверждать, что он делает большие успехи. Однажды вечером я видел, как он робко кружил вокруг израильского посольства в Германии, но войти не осмелился. Ему не хватало некоторого внутреннего соучастия, я бы сказал, российского. Он надеется когда-нибудь натурализоваться в Америке, встать там во главе, скажем, тех американских евреев, которые старательно поддерживают негров в их гетто. С не меньшей охотой он поселился бы в Израиле, это было бы уже настоящей реабилитацией. По сути дела, Шац таит надежду стать всеми, окончательно и бесповоротно обосноваться в нас и тем самым избавиться от комплекса вины. Возможно, он надеется когда-нибудь командовать нами. В конечном счете, ему, наверное, вполне было бы достаточно перестать быть антисемитом. Так он уже не антисемит. Это было непросто. Можете мне поверить, еще долго после войны Шац коллекционировал книги об окончательном решении и читал их взапой. Но это шло от ностальгии. Они напоминали ему о добрых старых временах. Как вам, несомненно, известно, дневник Анны Франк стал в Германии бестселлером. Но сейчас он готов пойти на уступки, от многого отказаться, если Германии, чтобы стать собой, нужно будет отказаться от антисемитизма, она это сделает. Это весьма решительная нация, которая не отступает ни перед какими жертвами. Как видите, наши отношения совсем непростые, и близость наша отнюдь не безоблачная. Однажды Шац сыграл со мной злую шутку. Попытался еще раз убить меня. Он провел 3 недели в психиатрической клинике, где его лечили электрошоком. То есть просто-напросто попытался казнить меня электричеством. Я такое перенес. Это единственный способ, который не испробовали нацисты, чтобы уничтожить нас, но оказывается самый лучший. При правильном использовании электрошока в их мозгах не осталось бы и следа от евреев. К концу недели я стал таким доходягой, что у меня не было сил даже голову поднять. Нет, разумеется, я все время находился внутри моего друга, но до того расплывчатый, безучастный, почти невидимый. И думаю, это меня и спасло. Шац меня больше не видел. И доктора объявили, что он выздоровел. Насвистывая, он вышел из клиники и вернулся к себе. Мне потребовались 2 недели, чтобы прийти в себя, но все-таки я смог явиться ему ночью и, должен сказать, был приятно удивлен его реакцией. Он расхохотался. Сидел на кровати и покатывался от смеха. Никак не мог остановиться. Помню, соседи, которых он разбудил, стали стучать в стенку, чтобы он перестал хохотать. В конце концов, ему удалось успокоиться. На следующий день он приступил к исполнению своих обязанностей и больше не пробовал избавиться от меня. Он просто внимательно следил, чтобы не выдать себя, чтобы никто не смог заподозрить, будто комиссар Шац оеврейился. И вот сейчас я с удовольствием наблюдаю, как он методично и въедливо ведет расследование. Что-то мне подсказывает, что это последнее расследование комиссара Шатца. Он об этом еще не подозревает. Но дело это, которое началось давным-давно, самое серьезное, самое важное в его карьере. Я знаком с Лили, знаком с Флорианом, и никто лучше меня не знает, на что они способны. Да, это очень старое дело. Оно уже давно пребывает в поиске собственного решения, и, похоже, у него есть шанс на скорое завершение. А кроме того, это бесспорно очень красивая история любви. Она уже долгое время является источником целого моря произведений искусства, а также и рек крови. Одним словом, в ней есть все, что нужно, чтобы превратиться в легенду. Я никак не могу избавиться от определенной симпатии к барону, наблюдая, как он с такой убежденностью и лиричностью рисует портрет Лили. И он прав. Она безумно красива и столь же неотразима. Я, например, можете мне поверить, до сих пор люблю ее и готов ей все простить. Когда дело касается Лили, я даже теряю свои комические таланты. Я скатываюсь в сентиментализм, в блеющую лирику и все время нахожу для нее извинения, начиная все валить на нацистов, коммунистов, индивидуалистов, обвиняю немцев, французов, американцев, китайцев, подделываю ей алиби. Я всегда готов свидетельствовать, что ее не было на месте преступления. Она была в музее, в соборе, у Швейцера, ухаживала за прокаженными или вместе с Флемингом открывала пенициллин. И я первый начинаю кипеть от негодования. Стоит мне заслышать голос, что она, мол, сумасшедшая нимфоманка. А все потому, что я до сих пор в нее влюблен и до сих пор думаю о ней. Любовь, что питаю к ней, я не только неистребима, но еще и возвышает все, к чему прикасается. «Ну что ж, прекрасно», — с некоторым нетерпением произносит Шац. «Она думает только о культуре. Ну а как насчет остального? У нее бывают какие-нибудь другие желания?» Она испытывает отвращение ко всякой вульгарности, к определенным отношениям животного характера. Мужья частенько верят в это, а егерь? Он стал жертвой несчастного случая во время одной из облав во Франции. Какой-то преступно настроенный негодяй. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. А какого черта его понесло во Францию? Но как же, он ведь немец, он исполнял там свой воинский долг. Но почему баронесса сбежала с евнухом? Понимаете ли, мне представляется, именно потому, что он безобиден. В таком случае она вполне могла бы остаться с мужем. Я фыркнул, очень я был доволен, что сумел подсунуть эту хохму в лучших традициях Шварца Шиксе. Шац замер с открытым ртом, ужаснувшись тому, что он ляпнул. Оба аристократа вознегодовали. «Милостивый государь! Милостивый государь! Эти господа чудовищно ограничены. Ей-богу, некоторые избранные натуры до того элегантно одеты, изысканны, застегнуты на все пуговицы, что порой задаешь себе вопрос, а не является ли искусство одеваться величайшим искусством на свете? Правда, Шац обволакивает меня таким облаком перегара, что я только и вижу, что прекрасно шитые костюмы графа и барона, сами они как-то неразличимы. По сути дела, самое великое достижение человека все-таки одежда. Она отлично скрывает его. Ей-ей, я все больше и больше за Джоконду. Хорошо, хорошо, успокоил их комиссар. Я вас понял. Сейчас они вдвоем ходят по музеям, слушают Баха, читают друг другу стишки. А теперь, господа, прошу вас дать мне возможность поработать. В кои-то веки, может, единственный раз на свете появилась идеальная пара, фригидная женщина и евнух, и вы требуете, чтобы я своим вмешательством разрушил их счастье. Барон раскричался, но его возмущенные тирады оказались заглушены шумом, доносящимся из-за двери. Я услышал, как кто-то жалобно, запыхавшимся голосом умоляет: «Мне нужен господин барон, должен поговорить с ним, это очень важно, позвольте мне войти». И кабинет оберкомиссара полиции на Гетерштрассе 12 украсился новым и крайне трогательным персонажем, так как он привнес в наш старинный прославленный исторический гобелен обязательную и незаменимую частность — присутствие народа.